объявления о продаже Пикси были помещены во все самые лучшие журналы о лошадях. И на осмотр Пикси буквально повалили покупатели. Первой была очень пухлая и круглолицая девочка в очень тесных бриджах для верховой езды. Ее волосы были заплетены в два хвостика, которые торчали по обе стороны ее шляпы. Мама ее была одета в очень модный костюм и подходящие к нему туфли. «Очень уместно для осмотра пони», – подумала Арабелла. Пикси был оседлан и приведен сыном садовника. Он держал пони, пока девочка, словно по лестнице, забиралась на него. Потом она грубо схватила пони обеими руками, из-за чего Пикси широко открыл рот, потому что у Дила врезались в его нежный рот. Арабелла решила, что эта девчонка больше пальцем не дотронется до ее дорогого пони. Когда девочка сказала, что хочет купить пони, Арабелла перечислила длинный список его недостатков, что заставило сына садовника удивиться, а покупателей удалиться. Следующим был мальчик. С ним тоже пришла его мама. Она очень отличалась от предыдущей мамы. На ней были бриджи и высокие сапоги для верховой езды. Хотя день был теплый, она была в жилете, а вокруг шеи был обмотан шарф. Она кричала на своего сына, чтобы он показал пони, кто хозяин. У мальчика был решительный вид. Он вонзил свои каблуки в бока Пикси и так тряс поводья, как будто ехал в колеснице. Пикси же не понял, чего от него хотят, и остановился. Мать закричала еще громче. Мальчик задергал поводья еще сильнее и изо всех сил ударил пятками в бока Пикси. Арабелла очень рассердилась и забрала поводья. Она сказала мальчику немедленно слезть и что она пони ему не продаст, даже если бы он был последним человеком на земле. При этих словах отвратительная семейка удалилась. После них приходило много людей. Среди них были и хорошие, и ужасные. От тихой, как мышка девочки, которая просто сидела на Пикси и разрешала ему делать все, что нравится, до очень способного и умелого мальчика. От девочки, которая пришла с папой-охотником, желающим для своей дочери что-то для охоты, да очень нервного ребенка, хотевшего что-то спокойное и дружелюбное. Арабелла взяла в привычку перечислять многочисленные недостатки Пикси и наблюдала, как все решали, что этот пони им не подходит. Недостатки же, конечно, были выдуманы Арабеллой, которой было трудно смириться с мыслью, что кто-то купит ее дорогого Пикси. В своем сознании она доверила его Богу, но на самом деле она изо всех сил старалась не дать ему уйти. «Но ведь они все ужасны», – оправдывалась Арабелла. И хотя все это было не совсем правдой, ей от этого было легче. Между тем день переезда приближался. И даже для папы Арабеллы, который старался не падать духом, напряжение дало о себе знать. Очень трудно было видеть, как приходят люди, осматривает их замечательный дом и слушать их разговоры о том, что они собираются убрать стену здесь или перенести камни туда. Одна пара даже говорила о том, чтобы покрасить дубовые панели в прихожей. Мистер Браун прикусил язык и мысленно надеялся, что они не станут покупать этот дом. Группа бухгалтеров провела в его кабинете много дней, разбираясь с цифрами и данными. Это они скажут к концу дня, сколько денег останется. Взвесив то, что сказал мистер Браун, они выразили сомнение, что у семьи хватит средств, чтобы содержать маленького серого горного пони. Очень скоро отец заметил, что огромный поток предполагаемых покупателей уходит без желания купить Пикси. Он стал кое-что подозревать и однажды пошел вслед за семьей к конюшням. Он держался на расстоянии и спрятался так, чтобы все было слышно. Ему не пришлось долго ждать, чтобы выяснить, что происходит. Арабелла же рассказывала, что Пикси расположен к тому, чтобы лягаться и мог быть очень норовистым в стойле. Иногда он прихрамывает из-за старого перелома и становится на дыбы при первой возможности. Арабеллу немного занесло, и она весело рассказала им, что пони был очень опасный, ему нельзя доверять, и что своему ребенку она ни за что на свете не позволила бы сесть на него. Семейство с сомнением смотрело на этого лошадиного монстра. А Пикси в это время стоял и кротко смотрел на них с видом абсолютно идеального семейного любимца. Они даже не разрешили своей дочери проехать на нем верхом. «Лучше не надо», — сказала Арабелла. «Он уже сбросил двоих детей за сегодняшнее утро». Пикси зевнул. Арабелла с удовольствием смотрела вслед семье, ворчавшую на тех, кто рассказал им неправду. Вид у Арабеллы был довольный, когда отец ее вышел из укрытия. «Арабелла», — сказал он строго, — «что происходит?» «Ничего!» – пропищала она. «Ничего? Как ты можешь это говорить, когда я только что слышал, как ты говоришь людям сплошную неправду? Ты всем, кто приходил смотреть Пикси, говорила это?» Арабелла начала было отрицательно махать головой, но очень скоро это перешло в утвердительный кивок. Она уставилась в землю. «А теперь послушай», — сказал папа усталым и сердитым голосом. «Ты согласишься продать Пикси первому ребенку, который скажет, что хочет его купить. Ты слышишь меня?» Арабелла кивнула, не поднимая глаз. «Я понимаю, что это трудно для тебя. Это трудно для всех нас, поверь, но ты сделаешь то, что я говорю. В первой же семье, понятно?» Арабелла кивнула, и папин голос стал мягче. «Правильно, хорошая девочка, я доверяю тебе. У меня достаточно дел для проверки, чтобы тратить время еще и на это. Если ты не сделаешь то, что я говорю, Пикси придется продать с аукциона, понимаешь?» Арабелла в ужасе ахнула. «Пони часто идут на бойню с аукциона». «Хорошо», — ответил папа, — «никакого аукциона, но его должны побыстрее купить. Согласна?» Он повернулся на каблуках и вернулся в дом. Он должен был встретиться с бухгалтерами и выслушать их выводы, и не очень-то ждал этого. Арабелла посмотрела на Пикси, и ком подступил к ее горлу. Она посмотрела на сына садовника, который глядел на нее. Лицо его было грустным. И вдруг Арабелле стало ясно, что и для него это было тоже ужасно. Он терял свою работу, и вся прислуга тоже. О, все было так ужасно, и ничего нельзя было поделать. Никто и ничего не смог сделать. Сын садовника повернулся, чтобы отвезти Пикси и расседлать. «Подожди минуточку, я это сделаю», — сказала Арабелла. Мальчик кивнул. «Хорошо, мисс». «И мисс, да? Мне очень жаль. Я так люблю это маленькое животное, и, должно быть, ваше сердце разрывается при мысли о расставании с ним». «Да», — просто сказала Арабелла и добавила, «спасибо тебе». И она ему улыбнулась. Он коротко кивнул и пошел в сад. Она взяла поводья и повела Пикси в конюшню. Ославив подпругу, она сняла седло с его спины и щеткой разгладила след, оставшийся от седла. Арабелла расстегнула ремень и осторожно сняла уздечку. Она суетилась вокруг пони, почесывая ему спину по всей длине до самых ушей. Пикси это очень нравилось. Потом Арабелла обняла его за шею и прижалась лицом к гриве, наслаждаясь ощущениями, запахом и самой близостью пони. «Вот что», — прошептала она, — «я действительно потеряю тебя, и тебя действительно продадут. Сын садовника сказал, что у нее должно быть разбито сердце». И Арабелла поняла, что это было именно так, как будто ее сердце разбилось от тяжести и горя, переполнявших ее. Она глубоко вздохнула и, посмотрев вверх, сказала: «Пожалуйста, Господи, пусть хороший человек купит его. Пусть он будет добрым и не сильно тянет поводья, разрывая ему рот, или бить ногами по бокам, или заставлять его прыгать слишком высоко, или бежать слишком быстро». Она добавила: «Извини, что я говорила неправду, но у меня были на то причины». Тут она подумала минуту, потом безнадежно, грустно добавила: «Нет, это совсем не так. Я лгала им потому, что я перестала доверять тебе. Пожалуйста, прости меня». Арабелла замолчала, и снова у нее возникло то самое ощущение спокойствия и разлилось по всему телу и, достигнув мозга, принесло умиротворение. «Любящим Бога все содействует ко благу», – прошептала Арабелла. «Я очень хочу, чтобы ты вернул его мне, и если ты знаешь лучший способ, пусть будет так». Погладив Пикси в последний раз, Арабелла вышла из конюшни. Идя по дорожке к дому, Арабелла увидела папу. Он шел к ней вместе с Летти девочкой. Она вспомнила его слова: «Ты продашь Пикси первому ребенку, который захочет его». «Вот этот ребенок», — подумала Арабелла. Когда они подошли ближе, она узнала девочку. Она приходила смотреть на Пикси вчера. Ей очень понравился пони, но Арабелла сказала, что у пони есть вредная привычка становиться на дыбы, и девочка с неохотой ушла. Арабелла запомнила ее, потому что она была одной из лучших, кто приходил смотреть на Пикси. Она хорошо ездила верхом и казалась доброй. По крайней мере, эта часть ее молитвы была услышана. Арабелла остановилась и ждала, пока они подойдут к ней. Папа очень строго и посмотрел на нее и сказал: «Арабелла, не могла бы ты сказать миссис Томпсон и Саре, что Пикси никогда в жизни не становился на дыбы?» Арабелла закивала головой. «Извините», – прошептала она. Миссис Томпсон улыбнулась. «Все в порядке, Арабелла. Я понимаю, должно быть очень-очень трудно расставаться с Пикси». Арабелла не могла ответить и просто молча стояла. «Мне он очень нравится», — сказала девочка. «Вот почему мы вернулись. В нем есть все, что я хотела бы видеть в пони, и я буду хорошо заботиться о нем. Может, когда-нибудь ты сможешь прийти и посмотреть на него? Мы живем тут недалеко». Это было предложено от чистого сердца, но Арабелла не могла думать о том, чтобы навещать Пикси после его продажи. Ведь она сама хотела его иметь. «Ну хорошо», — коротко сказал мистер Браун. «Если мы вернемся в дом, то обговорим все детали». «А можно я еще раз посмотрю на Пикси?» — попросила Сара. «Конечно! Пожалуйста!» — ответил отец Арабеллы. Он смотрел, как Арабелла шла назад в конюшню, ведя за собой новую владелицу пони. Потом он и миссис Томпсон пошли в дом, чтобы договориться об оплате и организовать перевозку Пикси в новый дом на следующий день. У мистера Брауна было большое облегчение. Его встреча с бухгалтерами была перенесена на следующее утро. Они что-то обнаружили в огромном количестве цифр и выглядели очень серьезными. Мистер Браун боялся, что это означали более плохие новости. По крайней мере, дело с пони было улажено. Чем быстрее он уедет, тем лучше. Арабелла и так уже достаточно натерпелась. Арабелла и Сара вместе стояли в конюшне. Сара была хорошей девочкой, понимающей чувства Арабеллы. Поэтому она не показывала своей радости. «Ты должна прийти и посмотреть, как его устроят», — сказала она. «Спасибо», — ответила Арабелла. «Я бы хотела... Ты будешь добра к нему?» «Конечно, я уже сказала, я запомню. И он любит морковку и сахар. Только не давай очень много сахара. Это вредно для зубов. Я знаю. И не натягивай слишком сильно поводья. Он очень нежный. Хорошо. И не заставляй его прыгать очень высоко. Он очень послушный. И он может оступиться и повредить себе что-нибудь». «Нет, не буду. Ты будешь хорошо к нему относиться, не так ли?» — снова переспросила Арабелла. «Да-да, буду», — терпеливо сказала Сара. Две девочки стояли возле Пикси. Одна задыхалась от восторга и волнения, другая — от горя. Вскоре миссис Томпсон и Сара ушли. Оплата была произведена, и контейнер для лошади был заказан на 2 часа дня. Арабелла пошла в свою комнату, легла на кровать и заплакала, как будто сердце ее разбилось надвое. На следующее утро семья Браунов собралась за завтраком. Никому не хотелось есть. Папа жевал тост, который казался жестким, как картон. Мама пила кофе и нервно теребила свою салфетку. Арабелла размешивала овсянку по кругу, пока папа не выпалил: «Или ты ешь, или выйди за стола». Арабелла положила кашу в рот, но проглотить не смогла. Горничная принесла бекон и яйца. Лицо ее было бледным и огорченным. Она оставила повара, плачущего на кухне. Харгривс был на улице и протирал свой любимый автомобиль, зная, что его скоро продадут. В доме все ходили, как тени. После завтрака Арабелла пошла в последний раз прокатиться на Пикси. Отец зашел в кабинет на роковую встречу с бухгалтерами, а мама осталась сидеть за столом, не зная, чем себя занять. Арабелла пообещала Мэри, что приедет на Пикси попрощаться. Вся семья Мэри молилась за Арабеллу и ее родителей, но все они чувствовали, что планы Господа не совсем соответствовали тому, чего бы им хотелось. Семья Кук знала, что это могло быть только к лучшему, но им нелегко было видеть семью, с которой они недавно подружились, такой несчастной.